Военный клич индейцев. На следующее утро папа, насвистывая, отправился пахать. В полдень он вернулся домой, весь черный от копоти, оставшийся после пожара, но очень довольный, потому что высокая трава ему теперь не мешала. Однако из-за индейцев на душе было тревожно. В русле ручья их собиралось все больше и больше. Днем Мэри с Лорой видели дым от костров, а по ночам до них доносились жуткие крики. Вернувшись с поля, папа пораньше окончил все дела и запер в конюшню Пэт и Петти, зайку и корову с теленком. Когда над прерией стали сгущаться тени и утих ветер, шум из лагеря стал доноситься все громче и громче. Папа привел домой Джека, запер дверь, втащил внутрь ремешок задвижки и не велел никому до утра выходить из дома. К домику подползла ночь, и темнота наводила ужас. Индейцы пронзительно кричали и били в барабаны. Сквозь сон Лора все время слышала эти дикие вопли и дробный бой барабанов. Джек царапал когтями пол и глухо рычал. Папа то и дело поднимался с постели и прислушивался. Однажды вечером он вытащил из-под кровати форму для отливки пуль. Сидя у очага, он плавил свинец и отливал пули, пока не израсходовал весь свинец до последнего кусочка. Девочки не спали и смотрели на папу. Он еще никогда не отливал столько пуль за раз. — Зачем ты с ними возишься, папа? — спросил Лора. — От нечего делать, — весело насвистывая, — ответил папа. Но ведь он весь день пахал и так устал, что даже на скрипке играть не мог. Вместо того, чтобы допоздна сидеть и отливать пули, ему бы лучше выспаться. Индейцы у них больше не появлялись, и Лора уже много дней не видела ни одного индейца. Мэри ни за что не хотела выходить из дома. Лора играла во дворе одна, но ей все время казалось, что кто-то, притаившись в прерии, за нею следит и незаметно подползает к ней сзади. Она быстро оборачивалась, но нигде никого не было. Мистер Скотт и мистер Эдвард с ружьями пришли к папе в поле, поговорили с ним о чем-то и ушли. Лора огорчилась, что мистер Эдвардс даже не зашел в дом. За обедом папа рассказал маме, что некоторые поселенцы предлагают построить укрепление. Лора не знала, что такое укрепление. Папа сказал мистеру Скотту и мистеру Эдвардсу, что это глупо. — Если даже укрепление нам понадобится, мы все равно не успеем его построить, — объяснил он маме. — Нельзя показывать индейцам, что мы их боимся. Мэри и Лора переглянулись. Они знали, что задавать вопросы бесполезно. Им скажут, что за столом дети должны молчать, пока их не спросят, или что детей должно быть видно, но не слышно. После обеда Лора спросила маму, что такое укрепление. Но мама ответила, что это не ее ума дело. Лора убедилась, что от взрослых все равно толку не добьешься. А Мэри глянула на Лору с таким видом, словно хотела сказать, «Я ж тебе говорила, почему папа не должен показывать, будто он чего-то боится? Папа никогда ничего не боялся. Лора не хотела показывать, будто она боится, но на самом деле очень боялась. Она боялась индейцев». Джек теперь не опускал уши и не улыбался Лоре. Даже когда Лора его гладила, уши у него торчали кверху, волоски на шее топорщились, а зубы были оскалены. Глаза у него были злые, с каждой ночью он рычал все свирепей, барабаны индейцев били все чаще и чаще, а дикий вой становился все пронзительнее и громче. Однажды посреди ночи Лора проснулась от какого-то жуткого звука. Она села в кровати и закричала. Мама быстро подбежала к ней и ласково сказала, — Успокойся, Лора, ты напугаешь крошку Кэрри. Лора прижалась к маме и увидела, что на ней не рубашка, а платье. Очаг погас, в доме было темно, но мама еще не ложилась. В окно лился лунный свет, ставни были открыты. Папа стоял в темноте у окна, в руках он держал ружье. Из тьмы доносились бой барабанов и жуткие вопли индейцев. Потом опять раздался тот же страшный звук, и и Лори показалось, будто она куда-то падает, а вокруг нет ничего, за что можно ухватиться. Прошло много времени, прежде чем к ней вернулась способность видеть, думать или разговаривать. — Что это? — вскричала Лора. — Папа, что это? Она вся дрожала, ее даже затошнило. Она слышала вой барабанов и дикие пронзительные вопли. Мама крепко прижала ее к себе, а папа сказал: — Это боевой клич индейцев. Мама что-то ему шепнула, но папа возразил: — Пусть знают Каролину. Он объяснил Лоре, что индейцы таким способом говорят про войну, только говорят и при этом пляшут вокруг костров. Лоре и Мэри нечего бояться, потому что папа с ними и Джек тоже с ними, а в Форт Гибсоне и Форт Додже солдаты, поэтому не бойтесь, девочки, — повторил папа. Лора, вздохнув, сказала: — Хорошо, папа, но все равно до смерти боялась. Мэри ни слова не могла сказать. Она спряталась под одеяло и вся дрожала. Потом Кэрри заплакала. Мама взяла ее на руки, села в кресло и стала укачивать. Лора слезла с кровати, подошла к маме и уткнулась ей в колени. Мэри последовала ее примеру и тоже прижалась к маме. Дикие вопли были страшнее воя волков. «Сейчас начнется что-то ужасное», — подумала Лора. И оно началось. Раздался боевой клич индейцев. Эта ночь была страшнее всякого кошмара. Кошмар — это всего лишь сон. И когда он становится невыносимым, человек просыпается, но это происходило наяву, и проснуться Лора не могла, она не могла никуда от этого уйти. Когда боевой клич смолк, Лора поняла, что индейцы до нее еще не добрались. Она все еще сидит в темном доме около мамы. Мама дрожала всем телом, Джек долго рычал, а под конец жалобно завыл. Кэрри опять заплакала, а папа вытер со лба пот и сказал: «Ух, я еще в жизни такого не слыхил». «Интересно, как они этому научились?» — спросил он, но никто ему не ответил. «Им и оружия не надо. Этот рев хоть кого до смерти напугает», — продолжал папа. «У меня во рту так пересохло, что я хоть убей, даже свистнуть не могу. Подай мне воды, Лора». От этих слов Лоре сразу стало легче. Она принесла папе полный черпак воды. Он взял у нее черпак, улыбнулся, и она повеселела. Папа отпил немножко воды, еще раз улыбнулся, сказал: «Ну вот, теперь я хоть посвистеть могу», и стал насвистывать, показывая Лоре, что все в порядке. Потом он прислушался. Лора тоже прислушалась. Издалека донесся глухой топот лошадиных копыт. Пит-пат-пат, пит-пат-пат. Топот приближался. С одной стороны дома слышался бой барабанов и частые пронзительные вопли, а с другой — стук копыт, мчащийся галопом лошадки. Топот приближался. Копыта стучали все громче, а потом всадник промчался мимо, и топот постепенно стих где-то на дороге к ручью. При свете луны Лора разглядела черную индейскую лошадку и сидевшего на ней индейца. Он был закутан в одеяло. Над бритой головой качались перья, а на стволе ружья мерцали отблески лунного света. Потом все исчезло, и не осталось ничего, кроме пустынной прерии. Папа сказал, что ничего не понимает. Это был тот самый Осейдж, который пытался говорить с ним по-французски. — И куда его несет среди ночи? — спросил папа. Но никто ему не ответил, потому что никто ничего не знал. Барабаны стучали, индейцы продолжали вопить, жуткий боевой клич раздавался снова и снова. Прошло очень много времени, и мало-помалу крики начали стихать, крошка Кэрри наконец перестала плакать и уснула, а Мэри с Лорой мама велела ложиться спать. На следующее утро никто не выходил из дома, папа никуда не отлучался. Из лагеря индейцев не доносилось ни звука. Вся огромная прерия затихла, лишь ветер, свистя, проносился над почерневшей землей. Нигде не шуршало ни единой травинки. Пролетая мимо дома, ветер ревел, словно бурный поток. В эту ночь шум в лагере индейцев был еще страшнее, чем накануне. Боевые кличи были хуже самого ужасного кошмара. Мэри с Лорой прижались к маме, бедняжка Кэрри плакала, папа с ружьем в руках караулил у окна. Джек всю ночь напролет бродил из угла в угол, а, заслышав боевой клич, рычал и завывал в ответ. С каждой ночью становилось все хуже и хуже. Мэри с Лорой так устали, что засыпали даже под бой барабанов и под вопли индейцев, но как только раздавался боевой клич, вздрагивали и в ужасе просыпались. А тихие дни были даже страшнее ночей. Папа все время наблюдал и прислушивался. Плуг валялся в поле, где папа его бросил. Пэт, Пэтти, зайка и корова с теленком были заперты в конюшне. Девочек не выпускали из дома, а папа ни на минуту не сводил глаз с прерии и при малейшем звуке тотчас оборачивался. За обедом он почти ничего не ел, то и дело вскакивал, выходил из дома и оглядывал прерию. Однажды он уронил голову на стол и заснул. Мама, Мэри и Лора молчали, боясь его разбудить. Он ведь очень устал, но не прошло и минуты, как он проснулся, вскочил и сердито крикнул маме. — Смотри, чтобы я опять не заснул! Но ведь Джек все время на стороже. Ласково успокоила его мама. Третья ночь была хуже всех. Барабаны стучали все чаще, индейцы вопили все громче и яростней. Вверх и вниз по ручью им вторили другие индейцы, и в утесах гремело эхо. Не было ни минуты покоя. У Лоры все болело, но сильнее всего болело что-то внутри. Не отходя от окна, папа сказал, — Они ссорятся между собою, наверное, скоро подерутся. — Ох, Чарльз, хоть бы они и вправду подрались, — воскликнула мама. Шум продолжался всю ночь. Незадолго до зари прозвучал последний боевой клич, и Лора уснула, прислонившись к маминому колену. Проснулась она в кровати. Рядом спала Мэри. Дверь была открыта, и по солнечному свету, который лился из открытой двери, Лора поняла, что уже полдень. Мама готовила обед, папа сидел на пороге. Еще одна большая партия. — Уходит на юг, — сказал он маме. Лора в ночной рубашке подошла к двери и увидела вдали длинную вереницу индейцев. Они выезжали из черной прерии и направлялись к югу. Издали индейцы на маленьких лошадках казались немногим крупнее муравьев. Папа сказал, что утром две большие партии индейцев уехали на запад, а эта партия уходит на юг. Это значит, что индейцы повздорили между собой. Они уезжают из своих лагерей в русле ручья, охотятся вместе на бизонов, они теперь не будут. Ночь началась спокойно, сгустилась тьма, но кроме посвиста ветра из прерии не доносилось ни звука. — Наконец-то мы выспимся, — воскликнул папа и был прав. Всю ночь они спали так крепко, что даже не видели снов, а утром Лора заметила, что Джек в изнеможении спит на том же самом месте, где он лежал, когда она укладывалась в постель. Следующую ночь тоже прошла спокойно, и опять все крепко спали. Утром папа сказал, что чувствует себя как нельзя лучше, и пойдет посмотреть, что творится у ручья. Он посадил Джека на цепь, привязанную к кольцу, вбитому в стенку дома, взял ружье, спустился по тропе к ручью и вскоре исчез из виду. Мама, Лора и Мэри с нетерпением ждали его возвращения. Солнечный свет никогда еще не двигался по полу так медленно, как в этот день. К обеду папа вернулся. Оказалось, что все в порядке. Он прошел далеко вверх и вниз по ручью и увидел много брошенных индейских лагерей. Все индейцы, кроме племени Оседжей, покинули эти края. В лесу папа встретил одного Оседжа, который мог с ним поговорить. Индейец рассказал папе, что все племена, кроме Оседжей, решили убить всех белых, которые пришли на их землю. И когда одинокий индеец приехал на их совет, они как раз к этому готовились. Этот индеец прискакал из очень далеких краев. Он очень торопился, потому что не хотел, чтобы они убивали белых людей. Он был осейджем и звался именем, которое означает, что он великий воин. — Его зовут Свирепый Дуб, — сказал папа. Он спорил с ними день и ночь, пока все осейджи с ним не согласились, — сказал папа. Тогда он встал и объявил другим племенам, что если они начнут нас убивать, осейджи пойдут на них войной. Поэтому-то прошлой ночью в лагере индейцев и стоял такой ужасный шум. Другие племена кричали на осейджи, а осейджи кричали на них. Другие племена не посмели воевать со свирепым дубом и со всеми его осейджами, и на следующий день ушли. Вот что... — Такое хороший индеец, — сказал папа. — Пусть мистер Скотт говорит, что хочет, а я все равно не поверю, что хороший индеец — это мертвый индеец.